Глава 12. В 6 утра завыла долбаная сирена. Не завыла, заорала. Благим матом. Противнее только голос капрала Петровой. Да ну нахер. Я потянул с тумбочки, которая стояла возле кровати, телефон. Посмотрел на экран. Манданулись они, что ли? В старой жизни такая ситуация была бы привычной. Там вообще случались периоды, когда спать не приходилось несколько дней. Или в таких условиях, где бодрствовать гораздо безопаснее. Но здесь, в новой реальности, успел как-то проникнуться своим дворянским статусом и расслабить ягодицы. Хотя, скорее всего, думаю, это привычки тела, которые в нем сидят крепко. Ни черта не делать и не напрягаться. Напоминаю сам себе. Кубик Рубика. Сознание мое, морда княжича Морозова, все остальное принадлежит идиоту. Этот товарищ вообще мычал до недавнего времени, два слова связать не мог. Меня какой хочешь стороной, такой и поворачивай. А картинку в цвет собрать сложно. Сполз с кровати, подошел к окну. Курсанты суетливо выскакивали из казарм, некоторые уже выстроились на плацу. Сволочи. Одетые спят, наверное. Хочешь не хочешь, а пришлось ускоряться. Нырнул в шкаф, хапнул форму, нацепил берцы и помчался вниз. Может, тело не мое, но мозг реагирует по-старому. Надо, значит, делаем. Утренняя тренировка, на которую собрали курсантов, выглядела точной копией вечерней. Капрал Петрова снова разделила нас на три группы, а потом отправила по назначению. В этот раз моей группе достался лес. Что примечательно. Вчера те, кто получили данную локацию, просто должны были пройти ее на время. Тупо пробежать. А сегодня задача усложнилась. Вообще, если что, имелось несколько вопросов, и вопросы эти сильно меня беспокоили. Судя по рассказу Николая, мы, потомки демонов, так круты, что круче только яйца. И то не факт. На кой хер нас готовят тогда, будто не за горами война? Может, остальные курсанты не понимали этого, не знаю. Там, по-моему, в голове нет ни черта, кроме самолюбования. Но мне факт наличия определенных целей был очевиден. Особенно после того, как капрал озвучила, что конкретно требуется от нашей группы. Ладно бег по дорожкам, ладно преодоление препятствий по тому же полигону. Это нормально и понятно. Стандартный набор. А вот лес. Мы должны были пройти обозначенный кусок территории в определенных временных рамках. На первый взгляд все то же самое. А нет, сделать это необходимо незаметно, сливаясь с окружающей природой. Причем в земле имелось специальное оборудование, которое, заметив чье-либо присутствие, пуляло шарик с краской. Соответственно, тот, кого засекли, опять возвращался к началу дистанции. Двигаться можно было любыми способами. Хочешь по земле, хочешь по небу, хочешь по деревьям, как макака. Главное – остаться незамеченным. И вот теперь вопрос, который возник у меня. Незамеченным для кого? Где нам могут пригодиться подобные умения? Физические тренировки нужны, ясен хер. Тут даже не поспоришь, особенно тем, кто вроде как является военной элитой империи. Поэтому к спортивной площадке, оснащенной всем подряд, и полигону нет претензий. Это нормально. Но то, что от нас требовало капрал сделать в лесу, напоминало детскую игру в прятки. Есть ощущение, не все так гладко в Российской империи, как мне уже несколько дней каждый по очереди впаривает. Одна только богиня честно сказала о неведомой угрозе. И то очень образно. Сила у нее куда-то утекает. Куда, зачем, хрен его знает. Иди, Егор, выясни. Самое отвратительное, особо некого расспросить, кроме Николая, а тот, козлина рогатая, говорит лишь то, что считает нужным. Нужным для Морозовых. Поэтому беспокоит меня темное будущее. Что бы там ни случилось с их княжичем, но как только он придет в себя, меня быстренько разделят на составные части и прикопают в ближайшем лесу. Или утопят, или превратят в пепел, маги ж ёпти. В общем, сделают все, чтобы избавиться от опасного свидетеля. «Курсант Морозов убит! В начало дистанции!» Я одарил капрала Петрову выразительным злым взглядом. На моей груди снова расплылась ярко-красная клякса. Уже третья. Как эта особа успевает быть везде? То орет мерзким голосом прапорщика в районе полигона, то уже здесь итирается. «Разрешите обратиться?» Я в наглую уставился на капрала. Блондинка заметно напряглась. Видимо, после вчерашней сцены в кустах она побаивалась моей неординарности. У нее прямо на лице было написано, что еще исполнит этот придурок. «Говорите, княжич, все-таки профессионализм взял верх над желанием послать меня куда подальше». «А в чем прикол? Мы же эти... высшие...» Я, например, могу создать иллюзию и пройти через любой лес так, что никто не заметит. Вчера вечером вы приказали нам с Багратиони просто бегать в рамках определенного времени. Это понятно. Какой смысл сегодняшней игры в прятки? Ясен хер, никакой иллюзии лично я создать не могу, но об этом-то никто не знает. Да и бог с ним. Смысл моего вопроса и его же прямая цель – понять, что происходит. Оспариваем приказы, Морозов. Капрал аж засветилась от радости. Наверное, представляла, как снова отправят меня ко второй и третьей группе. Никак нет, исключительно для понимания задачи, чтобы лучше его выполнить. Довести, так сказать, до совершенства. Да, конечно, разбежалась. Сегодня обойдемся без дополнительных тренировок. Очень сомневаюсь, что опять появится богиня, которая своими поцелуями добавляет бодрости и сил. Кстати, наверное, благодаря нашим с ней вчерашним неожиданным порывам я скакал между кустами, как реальный орангутанг. Очень шустро. Такое чувство, будто меня накачали стимулятором, действие которого еще не закончилось. У многих курсантов на груди, спине, ногах виднелось штук по 20 цветных клякс. У меня только 3. Воронцов, которого я заметил среди членов своей группы, сильно нервничал по этому поводу. Какой-то там купчик делает что-то лучше, чем он. Рожа у него была настолько кислая, когда он косился в мою сторону, что руки чесались ее немного приукрасить. Например, добавить синевы под оба глаза. Можно парочку зубов выбить. Кстати, не только Воронцов. Для малолетних дворян, даже тех, что не из высших, Морозов был барыгой, неравным по рождению, а тем, кто случайно занял чужое место. Наша группа, если прикинуть, состояла из плюс-минус 50 человек. Не все были наследниками правящих патриархов, это ясно. Но все явно негативили в мою сторону. Для себя выделил несколько особо возмущенных. Воронцова и еще 3 парней, которые, скорее всего, относятся к какому-то из родов семерки. Рога – копия моих. Остальные, судя по всему, просто дворяне. Но и они пялились высокомерно, брезгливо морщась. Только Багратиони вел себя нормально. Ему либо было глубоко срать на все эти условности, либо сказалась территориальная отдаленность столицы. Грузинский князек все же. Он единственный не демонстрировал пренебрежения или негатива. А вообще, конечно, оторвать бы патриарху голову. На кой черт он держал пацана в стороне от остальных ровесников? Очень глупо. Наоборот, более логично было бы Морозову с детства крутиться в нужном обществе. Завоевать авторитет. Пусть даже без договора с Юсуповыми о браке, он бы не попал в эту академию, да и хрен с ней. Из-за желания Седова оградить сына получилась в итоге полная ерунда. Репутация и так не очень, а пацана еще в тепличных условиях дома держали. И кому от этого хорошо? Ладно я. Меня все эти нападки вообще не волнуют. Если будут наглеть, отхватят в бубен. Это закон жизни. Либо ты, либо тебя. Вот я не привык, чтобы меня, а настоящий княжич как бы здесь себя чувствовал. Вы, курсант Морозов, конечно, могли бы вне стен Академии использовать иллюзию. И да, вас бы никто не увидел. Ну а если ситуация такова, что иллюзия ваша невозможна, тогда что? Как поступите? Откажетесь от обозначенной цели? Например, у вас имеется приказ пройти определенную территорию до нужной точки. Иллюзия невозможна. Дальше что? Петрова замерла напротив меня в привычной позе, заложив руки за спину. Кстати, да, подал голос один из одногруппников. Его рога были меньше моих, значит, простой дворянин. Брат окончил академию 4 года назад. Он рассказывал, что все было на лайте. А вы нас... эту неделю с первого дня гоняете, будто мы обычные простолюдины. Интересно, девки пляшут. Вот, значит, в чем причина этих противоречий, которые наблюдаю вокруг себя. С одной стороны, шикарные условия, с другой – попытки придать обучению характер именно военной подготовки. Похоже, Академия на самом деле достаточно долго была статусным местом, которое просто является частью жизни благородных. Но теперь кому-то вдруг понадобилось, чтобы она все-таки соответствовала своему назначению. Делаем вывод. Есть причина. Конкретная? Какая, пока не знаю, но это явно связано с угрозой извне, либо с планами, нацеленными на вторжение куда-то. Иначе с какого перепуга вдруг вспомнили, что военные должны быть военными, а не посмешищем? Капрал сейчас своим словам придала форму предположения, но предположение это звучит на самом деле как близкая перспектива. У меня больше нет вопросов, задание понятно. Я отряхнул штаны, на которых повисли мелкие веточки, и снова пошел к началу дистанции. Вот и чудно. Отвечать неизвестному мне курсанту капрал не стало. Видимо, рожи не вышел. И это еще одно подтверждение моих догадок. Они готовятся к чему-то. Интересно, к чему? Но еще более интересно, как меня касается этот замес. И знают ли Морозовы? Я подошел к дереву, посмотрел наверх. Если забраться максимально высоко, действительно сложно будет заметить с земли. Хрень, которая ловит движение, а потом стреляет шариками, находится в траве и кустах. Круто. Но как перемещаться с дерева на дерево? Незаметно еще к тому же. Прыгнуть-то можно, и скорее всего это даже у меня получится, однако уж точно конспирации там не пахнет. Учитывая состояние тела, я буду напоминать обожравшегося макака, который решил, что он пантера. Нет, не вариант. В момент прыжка меня точно засекут. Со стороны кучкующихся у начала дистанции курсантов послышались раздраженные голоса. Воронцов и те трое, которые предположительно из наших, что-то активно обсуждали. Подозреваю, как раз нововведение в обучении. Пацаны думали, что проведут какое-то количество лет весело и без напрягов. Так ведь у них было раньше. А тут выяснилось, что придется таскать свою благородную задницу по всякому дерьму. «Курсант, Воронцов, есть проблемы?» Капрал как-то незаметно оказалась рядом с юными революционерами. «Нет проблем, пока что». Рожа Романа Константиновича, чтобы ему обосраться, выглядела очень недовольной. А из его слов я понял, Воронцов планирует кому-то настучать. Пожаловаться, как ужасно стали обращаться с элитой империи в этом приличном заведении. Ну а раз нет проблем, так не отвлекайте курсантов Урусова, Шереметьева и Голицына. Пока дистанция не будет пройдена с минимальными показателями, останетесь тут хоть до вечера. Или до завтрашнего дня. Если понадобится, то и до второй великой ночи. Вперед! Последний приказ капрал снова гаркнула в образе прапорщика Валеры. А с Валерой хрен поспоришь. Поэтому княжичи насупились, но потопали к исходной позиции. Я же зацепился за одно слово из гневной речи блондинки. Отвлекаете. В принципе, неплохой вариант, очень даже. Как говорится, пока все смотрят налево, ты идешь направо. Оглянулся, оценивая ситуацию. Большая часть группы собралась в стартовой точке, многие уже заметно удолбались бегать по кругу и получать шариками с краской, которые, кстати, бьют достаточно больно. Но пока среди нас не было ни одного, кто прошел бы дистанцию до конца. Эти чертовы шарики выпрыгивали из земли буквально через несколько минут после того, как мы начинали движение вперед. Хотя, надо признать, курсанты действовали неуклюже. И это при том, что чисто физически все были даже в очень приличной форме. Наверное, я в этом плане выглядел хуже остальных, но тем не менее, мои результаты оказались лучшими. Просто я не несся вперед, как обезумевший бизон по саванне. Двигался осторожно, стараясь использовать любые доступные для прикрытия предметы. Будь при мне мое родное тело, думаю, прошел бы нормально до конца. А они рассчитывали тупо проскочить на скорости, и эта мляха-муха элиты империи? Бестолковые, самоуверенные, полагающиеся только на свою хваленую силу. То, что они полагаются именно на силу, было заметно, потому что даже при запрете на ее использование Они один хрен думали, здесь нельзя, да, а вне стен Академии она их выручит. Пока я толком, конечно, не видел, на что способна эта их сила. Только про возможность копаться в чужой голове более-менее понятно. Но вот слова Капрала меня лично заставили задуматься. Что примечательно, только меня похоже. Основной смысл этого задания не просто пройти дистанцию, основной смысл пройти ее без использования силы, оставаясь невидимым для условного врага. Потому что, где бы ни предстояло курсантам оказаться в итоге, там это будет играть очень большую роль. Тупые рогатые малолетки не видели ничего странного в происходящем. Думали, просто блажь Капрала. В этот момент мое внимание привлекла одна из девок. Они, само собой, в нашей группе тоже имелись. Вообще, если оценить по соотношению полов, то курсанты делились поровну. Женщины на службе здесь, видимо, не были чем-то удивительным. Эта девица стояла в куче курсантов, подготовившихся к очередному старту, и смотрела прямо на меня. Но не так, как остальные. В ее глазах не было пренебрежения или высокомерия. Зато очень явно присутствовала ненависть. Серьезно. Она буквально готова была убить меня взглядом. Обидно. Красивая девочка, необычная. Ее волосы вызывали ассоциации с плавленным серебром. Удивительный цвет. Ни капли желтизны или теплого оттенка. Но еще круче были глаза незнакомки. Красивые, это ясно. Не имея я благородную рожу княжича, начал бы испытывать чувство неполноценности. Тут все рогатые детки как на подбор, будто специально выводили породу без изъянов. Поражало то, что глаза у девчонки имели необычный цвет. То есть прежде я, будучи нормальным мужиком, вообще не понимал, какая разница между сиреневым, фиолетовым, лиловым и очень загадочным фиалковым. Мне казалось редкостной дурью одному цвету давать столько названий из-за крохотных отличий. Но вот сейчас точно понял. Глаза этой девочки именно фиалковые. Если бы эльфы реально существовали, то, наверное, приличная эльфийка выглядела бы именно так. Принцесса. Вот кого она мне еще напоминала. Да, точно. Настоящая принцесса. Холодная, неприступная. У нее даже лицо было словно выточено из мрамора. Высокие скулы, идеальный профиль и пухлые губы. Хреново, что у женщин рога все одинаковые. Маленькие и аккуратные. Вот кто она такая? И главное, а чем я заслужил столь горячую ненависть? Пока рассматривал принцессу, тоже откровенно, не стесняясь, как и она меня, заметил, что выражение ее лица стало немного меняться. Сначала это была кипящая ненависть. Того и гляди, девка взорвется от переполняющих ее эмоций. Теперь же на красивом лице проступило еле заметное удивление. Будто что-то идет не по плану. Я пожал плечами, совершенно не переживая, что принцесса видит этот жест. Типа, вот ты странная особа. Такой имелся посыл. А затем направился к стартовой точке. Мой план был следующим. Пропустить этих идиотов вперед, пусть бегут сломя голову, я буду двигаться под их прикрытием. Использовать не кусты и деревья, а живые щиты в виде одногруппников. Не знаю, сколько смогу пройти, но думаю, значительно дальше остальных. Однако реализовать его мне не представилось возможности. «Смирно! Построиться!» Приказ Капрала прозвучал очень неожиданно. Те, кто уже приготовился бежать, бестолково засуетились, пытаясь выстроиться в шеренгу. Я обернулся на Петрова. Что за внезапная блажь? Только что грозилось, будто нам тут до конца жизни бегать между кустами. А теперь все внезапно изменилось. Рядом с блондинкой стояла графиня Аракчеева. «Млять!» – донеслось из суетящейся толпы курсантов. Похоже, Наталью Алексеевну не очень любят. Но самое интересное, Аракчеева пялилась на меня. Опять я стал объектом ее внимания, причем с таким же выражением, что и незнакомая принцесса. Графиня словно была очень сильно удивлена фактом моего существования в нормальном виде.